Тебе довелось побывать в нем? Довелось, но не в самом бункере, а только в помещениях около входа. Значит, знаешь, где хранились артефакты? Нет, но видел коробки с ними и привозил эти коробки в колонию. Как-то все плохо у вас там обстояло с секретностью. Мой вопрос. Так зачем вы отслеживали происходящее со мной на флоте? Ты ведь бывший парень моей дочери. И что? А то, что по работе я часто сталкиваюсь с тем, что многие бывшие всячески мстят своим несостоявшимся женам. Шантажируют публикации интимных записей с нейросети, требуют креды замолчания. Думаешь, мне брат не рассказал о том, что тебя, после ее отлета, считали главным неудачником полицейского управления? Меня вообще удивило, что ты никак не реагировал на это. Тогда ты меня первый раз удивил. Вы думаете, я не понимал, кто я и кто она? Между нами пропасть. Хорошо, что ты это понимаешь. Мой следующий вопрос. Что произошло с руководством колонии и научной экспедиции? Погибли. Алану лично похоронил на кладбище колонии. Шарил, пропал. Что с ним произошло, не знаю. Что с главой колонии? Погиб. Это точно. Сам тело не видел, но Валый мне сказал, что погиб. Кто такой Валый? Ты не единственный, кто там выжил. Откуда вы узнали, что я остался в живых? Ведь я нигде не регистрировал нейросеть. Это совсем просто. Ты сам пришел и сдал экзамен на пилота в нашем учебном центре. Учебный центр наш, и он в автоматическом режиме передал эти данные нам. Это означало, что ты жив и собираешься покинуть колонию на корабле. Дальше было совсем просто. Искин отслеживал всех похожих на тебя на ближайших к колонии станциях. И на одной из станций ты засветился, когда подрался с СБ-станцией, там же были обнаружены грузовики колонии. Не знал, что они автономные. Глупо получилось. Сколько вас всего осталось в живых? Сложный вопрос. 7 точно. Вы вместе покинули планету? Да. А где остальные? Не знаю, наверное, по-прежнему у пиратов, если живы, конечно. Пиратов. Да, нас вывезли с планеты пираты. А я думал, вы сами покинули планету. Нет, все не так просто. Подружка у профессора оказалась их помощницей и наводчицей. Когда на нас напали мохнатые, она успела связаться с пиратом по кличке Граф. Ты сам его видел? Как он выглядит? Вот запись его разговора со мной у них на корабле. У тебя сохранились записи. Пираты не сняли твою нейросеть? Не успели, у них начались разборки между собой из-за артефактов. Значит, и записи с нападения на планете сохранились? Сохранились. Отлично, скидывай все мне на нейросеть. Там много. Все, что есть, скидывай. Это важно. Боюсь, это уже не важно. Начал скидывать ему записи с начала нападения мохнатых. Он быстро просматривал. Что у них за неизвестное оружие? Не представляю. Есть у меня подозрение, что на записи один из них, который приказал меня расстрелять, именно с этим оружием. У меня появилось такое же подозрение. Впрочем, специалисты ответят на этот вопрос. Ты кому-нибудь показывал эти записи? Нет, и меня никто не спрашивал о них. Значит, запомни. Если тебя кто-то будет о них спрашивать, смело ссылайся на меня и секретность. Понятно, почему теперь пропала наша спасательная экспедиция. Спасательная экспедиция. Несколько дней назад пропала. Успели только передать, высадились около колонии, в колонии все мертвы, после чего пропала связь, вначале со спасателями на планете, а после и самим кораблем. Думаю, внизу мохнатые постарались, а корабль достался пиратам. Скорее всего, так и есть. А почему эта дамочка решила, что это ты сменил коды доступа к бункеру? Думаю, это она сделала специально, у нее были коды доступа профессора, она вызвала пиратов с помощью его кодов доступа, скорее всего, она заменила коды доступа, используя коды доступа профессора. Меня же решила сделать виноватым за это. Хотя я все дни находился в лечебной капсуле, и она это прекрасно знала. Если это так, она уже вывезла все оттуда. Меня этот бункер совсем не интересует. Скажите мне, зачем вы засекретили мое личное дело? Сразу по нескольким причинам. В основном из-за Марини, конечно. После того, как вы начали встречаться, слишком многие интересовались тобой и твоим личным делом. Здесь я почувствовал, что он мне врет. Скажи мне, а как ты сумел выбрался от пиратов? Меня продали как техника на пиратский корабль. Там оказались не пираты, а так большое недоразумение. Сумел избавиться от рабского ошейника, после чего захватил корабль. Понятно. Давай поговорим о твоем будущем. Вам что-то от меня нужно, иначе вы бы не стали выкупать мой контракт у флота. Совершенно верно. Скажи мне, что ты знаешь о кланах? Практически ничего. Никогда не интересовался этим вопросом. Наш клан называется Даводжи, Тиберина должна была рассказать. она рассказывала, но я, честно говоря, пропустил это все мимо ушей. Он посмотрел на меня, как на преступника, сказавшего сейчас какое-то кощунство. Тогда сейчас слушай внимательно и запоминай. Честно говоря, я не понимал, зачем это мне, но выбора у меня не было. Так вот, наш клан Даводжи – самый сильный и самый крупный на Элзабии и здесь. Эта станция, как и соседняя планета, принадлежат нашему клану. Не полностью, конечно, но у нас контрольный пакет. Нам еще много что принадлежит. Наш клан большой и богатый, но, разумеется, так было не всегда. Когда-то давно наш клан был младшим кланом одного очень богатого и успешного клана Гаиджи. Не слышал о таком? Нет. Это потому, что сейчас клан пришел в упадок. Я не пойму, при чем здесь я? Скоро все поймешь. Слушай дальше. Так вот, как уже сказал, наш клан являлся частью клана Гаиджи. К сожалению, руководство клана Гаиджи сделало несколько весьма глупых и непродуманных инвестиций, против которых было руководство нашего клана, но наши доводы никто не слушать не захотел, мы ведь всего лишь младший клан, и креды были инвестированы. В результате все эти инвестиции не то что не окупились, убытки от этих инвестиций оказались весьма серьезными, вину за это на себя старший клан брать не захотел, в этом обвинили младший клан, то есть нас. В результате наш клан принял решение выйти из состава старшего клана. Конечно, от этого выхода мы понесли серьезные убытки, старший клан делал все, чтобы нам помешать, но мы сумели преодолеть большинство проблем и продолжили развиваться. Рад, что вы со всем справились, но я не собираюсь вступать в ваш клан. Это и не требуется, но я не закончил. К сожалению, многие инвестиции у кланов, когда мы были в составе одного клана, делались параллельно, и мы по-прежнему вынуждены сотрудничать. К примеру, 10% Элзабии принадлежит им. Мы готовы обменять активы, но они не соглашаются на это. Элзабия приносит хорошую прибыль как нам, так и им, хотя они поначалу не планировали ничего вкладывать в развитие этой планеты.